Глава 21. Братья Люмьер явились ко столу безупречно чистыми, одетыми в аккуратно отутюженную одежду и благоухая терпким одеколоном, заглушающим аромат мокрой шерсти. Вежливо чмокнули тетушку в щечку, поблагодарили за прогулку и набросились на еду, не забывая, впрочем, о правилах этикета. Виктория ела мало и неохотно. Устала, да и мысли не давали покоя. Она прекрасно понимала все намеки Риоры Лираи. Если попросить короля, он одобрит странный брак трех братьев и одной куклы. Однако сразу возникали два вопроса. Нужен ли самой Вике такой странный брак? И что его величество потребует взамен? Между тем, сбросившие напряжение в схватках с магическими зверями братья Люмьер вели активную беседу с родственницей. Выясняли, что известно королю, когда он потребует представить Викторию и что вообще происходило в столице за то время, которое они провели в загородном поместье. «Его величество немного огорчен вашим побегом», — отвечала Риора. «Но я его убедила, что ваша девочка пока нестабильна, и лучше не рисковать целостностью дворца». Виктория подняла голову и вопросительно уставилась на хозяйку дома. «Ее величество в момент роста однажды спалило крыло дворца, когда ее пытались принудить к нужному королевскому браку», — безмятежно ответила Риора. «Наш король обладает завидной памятью», — хмыкнул Брайт. «Поэтому вы можете спокойно восстанавливать девочку, сколько понадобится. Но к зимнему балу желательно появиться при дворе». Виктория тихонько фыркнула. Кроме обычных для подростка выкрутасов с настроением и телом, у нее за эту неделю начала прорезываться магия. Да еще и крайне необычная для этого мира. Магия льда, сочетание воды, воздуха и холода. Нагреть воду у Вики не получалось, а вот охладить — запросто. Самый теплый дождик, который ей удалось устроить, выглядел как ледяная капель. Перед визитом к тетке Бирн надел ей на руку браслет-блокиратор, оформленный под непритязательную ниточку бусин. Носить такое украшение долго нельзя, а при бурных эмоциях носителя браслет слетал через 5-6 часов. Просто сгорали магоблоки, встроенные в бусины и нити. Каменные шарики рассыпались разноцветным песком, и сила вырывалась с помощью маленького бурана. Но этот секрет братья Люмьер попросили ее хранить в тайне. А король, кажется, подозревал, что не все так просто с изменившейся куклой. Съев обед и поболтав еще немного, братья распрощались с тетушкой и усадили Вику в магомобиль. «Заедем домой, прихватим кое-какие мелочи», — сообщил ей Брейд. «Раз нам можно появляться в столице, стоит этим воспользоваться. Тебе что-нибудь нужно?» «Книги», — подумав, ответила Виктория. «Право, история, искусство, классическая литература. Еще неплохо бы взять швейный артефакт и кое-какие ткани. Магде трудно перешивать платье вручную, а моя фигура изменилась». Мужчины переглянулись. Они точно не задумывались о том, что кукольные наряды стали Вике малы. В итоге после визита в особняк за магомобилем тащился целый прицеп с различными нужностями. Брейд ворчал. Роскошная машина была его покупкой, и он считал оскорблением цеплять к алому кабриолету скучный серый прицеп, загруженный всяческим барахлом. Но Виктория, хихикая, убедила его одной фразой. «Вот так незаметно мальчик становится мужчиной». Почему-то спорить после этих слов магу расхотелось.